Глава 7. Прохлада в материнской утробе. Святой Нарада сказал: «Хотя царевич был плоть от плоти демоном, душа его целиком принадлежала Господу Богу. В ответ на просьбу друзей он поведал им то, что некогда услышал от меня». Прохлада молвил: «Когда родитель мой отправился усмирять плоть к подножью Мандарачалы, боги под водительством Индры решили воспользоваться его отсутствием и напали на обезглавленное войско демонов. Боги предполагали, пока грехи будут съедать душу злодея, как муравьи обессилевшую змею, мы потесним его пособников и восстановим власть справедливости во Вселенной. Наконец-то добро восторжествует над злом». Очень скоро демоны дрогнули под натиском сил света и, бросая на поле брани во множестве своих убитых и раненых, пустились в рассыпную. В страхе за жизнь они оставляли врагу и своих жен, детей, жилище, скот и имущество. Рассеяв вражеское войско, боги на колесницах ворвались во дворец златовласого демона, сокрушая все на своем пути. А подобравшись к женским покоям, наткнулись на супругу своего обидчика, мою матушку, в ту пору носящую меня под сердцем. Предводитель богов Индра тут же распорядился пленить ее. Когда небожители вязали путами мою родительницу, она билась и кричала, точно голубка в цепких лапах орла. И тут, появившись словно ниоткуда, перед ними предстал святой странник Нарада. «О, Индра!» — сказал он добродушно. «Прошу, отпусти пленницу на свободу. Разве не знаешь, что жена не повинна в прегрешениях мужа? Чинить насилие над женщиной противно закону благочестия, к тому же женщиной целомудренной и принадлежащей иному мужу». Индра отвечал: «О, святой старец! Я с радостью отпустил бы ее, но она носит в своем чреве отпрыска злейшего моего врага, злодея, притеснявшего всю вселенную. Позволь мне держать ее под стражей, покуда она не разрешится от бремени, а там, обещаю, я отпущу ее». Нарада сказал: «Дитя, что носит она под сердцем, чисто и непорочно. О, если бы ты мог видеть наперед, ты посчитал бы за честь преклонить перед ним голову. Имя его на века станет знаком праведности и преданности Господу Богу». Индра прислушался к совету святого мудреца и велел слугам своим отпустить мою матушку. Боги обошли вокруг нее, как вокруг святилища, и вознеслись в свою обитель на небеса. А Нарада пригласил мою матушку в свое жилище, заверив, что там она будет в полной безопасности. «Матушка, поживи у меня, покуда не вернется от духовных трудов твой муж». Так находилась она под опекой Нарады до тех пор, пока отец мой, предводитель демонов, не завершил отшельнические подвиги. Матушку мою в обители мудреца никто не тревожил, ни боги, ни демоны, и была она счастлива тем, что плод ее в безопасности и в благодарность выполняла для святого старца посильное служение. В ответ великодушный Нарада поучал мою мать мудрости, и я, находясь в ее лоне, имел возможность внимать тому надмирному знанию. Он поведал нам истины, о долге души и ее предназначении. С тех пор прошло несколько лет. Матушка, как свойственно женщине, позабыла, о чем говорил ей мудрец, и лишь сохранила о том времени добрые воспоминания. Я же, по особому благословению святого старца, помню его слова по сей день. Если и вы, мои юные товарищи, будете с верой внимать моему сказу, то сумеете отличить ложное от истины, бренное от вечного, узреете себя настоящих, отличных от пелены наваждения. Это знание доступно всем, и женщинам, и детям, ибо постигается оно не разумом, но сердцем. Плоть, облекшая сознание как плод, претерпевает 6 изменений. Зачинается, рождается, растет, бросает семя, вянет и умирает. Само же сознание, душа, вечно и неизменно. Сознание незыблемо, непорочно, неувидаемо, неделимо и неизменно. Как пространство пронизывает предметы, сознание пронизывает вещество, поле его наблюдения и деятельности. Сознание самостоятельно, самодостаточно и самоочевидно. Сознание есть причина зримого мира, ибо мир покоится в сознании. Знающий эти 12 качеств сознания не обременен ложными понятиями «я» и «моё», источниками бесконечных тревог. Сознание не принадлежит окружающей действительности, и ничто в окружающем мире не принадлежит сознанию. Как старатель умеет различить золото в комке земли, так разумный способен увидеть сознание в телесной оболочке. Кто способен отличить существо от вещества, тот свободен от иллюзий, а значит, пребывает в обители совершенной безмятежности. Мудрые говорят, что плоть состоит из 8 стихий и подвержена 3 состояниям. В совокупности с 5 чувствами получается 16 стихий тела. Но именно сознание делает тело живым. Сознание приводит плоть в движение и наблюдает за его взаимодействием с окружающим миром. Тело представляет собой совокупность всех стихий и состояний в движении или спокойствии. Чтобы различить душу, нужно разложить окружающий мир на стихии, отвергая последовательно каждую, как неодушевленную, говоря себе: «Это не та и это не та». Отринув последнюю, вы узреете душу. Сознание. Рассудительный отличит бессознательное вещество от сознательного существа. Все, что создается, поддерживается и разрушается, все, что подвержено изменению, бессознательно и является орудием или полем деятельности неизменного сознания. Найдите неизменное в изменчивом мире, и вы найдете истину сознательного наблюдателя — себя. Сознание в этом мире может пребывать в 3 состояниях — глубоком сне, сновидении или бодрствовании. Бодрствующий воспринимает действительность, как она есть. У воздуха нет запаха. Но запах свидетельствует о присутствии воздуха. Так сознание не имеет ощутимых свойств, но наличие свойств в окружающем мире свидетельствует о присутствии в нем сознания. Душа неизменна, но перемены свидетельствуют о существовании души. видоизменение сознания, бодрствование, сновидение и глубокий сон свидетельствуют о том, что у него есть первоначальное, неизменное состояние. В видоизмененном состоянии, полагая себя делателем, сознание становится пленником низшей природы. Незнание своей сущности есть корень всех несчастий. Душа, забывшая о своей сути, живет словно в дурном сне. Она страдает от наваждений, но боится проснуться. Потому, друзья мои, огнем разума сожгите в себе семена стремления к деланию плодов, и вы прервете череду трех состояний иллюзии — бодрствования, сновидения и сна, которые как путы сковывают свободное по природе сознание. Среди множества способов обретения свободы самый надежный тот, что ведет к любовному союзу с высшей истиной, Господом Богом. Ибо развеять иллюзию значит узреть истину. Примите покровительство Учителя и служите Ему верой и правдой. Тому, кто ведет вас к истине, отдайте все, что считаете собственным. Пусть семьей вам будут преданные слуги Бога. Речами прославляйте образы, деяния и черты личности Всевышнего. Склоняйтесь к Его лотосным стопам, созерцайте Его в своих мыслях, и пусть это будет занятием всей вашей жизни. Господь — единая душа всех существ, потому чтите всех и каждого, как Его чад, равных вам перед Его ликом. Смирением перед Господом вы одолеете злейших врагов своих — вожделение, гнев, жадность, самообман, зависть и безумие. Лишь свободный от этих пороков способен служить Господу с любовью. Сокрушивший похоть к ближнему будет благословен любовью к Господу. Раб Божий есть повелитель своих чувств, ибо они принадлежат всемогущему. Свободен тот, кто обуздал страсть похоти. Когда в сердце вашем не останется и тени похоти, вы будете петь и танцевать в ликовании, едва услышав имя Господа. Волоски на вашем теле поднимутся, едва вспомните Его образ. Будете плакать и смеяться, презрев стеснение. Дрожь охватит все ваше существо, и волны любви унесут вас в объятия вашего Господина. И эти блаженства и восторг пребудут с вами навеки. Словно одержимый духами, верноподданный друг Господа порой хохочет безудержно, порой стенает, порой отстраняется в своих мыслях, порой идет к людям, чтобы возвестить им о славе прекрасного Владыки. Стяжая добродетели или презрев их, рабы Божьи словом и делом напоминают мирянам о величии их Господа, что вне добра и зла. Храня в сердце образ и забавы Всевышнего, душа обретает свободу от умственных и плотских пороков, а в сердце раба Божьего рождается разумная любовь к своему Господину, и она, как пламя, сжигает дотла семена корысти и похоти. Любовь дарует душе пристанище у стоп того, кто недостижим для силы и ума. Телесное существование мучительно для души. В тисках мертвой плоти вечно живая душа терзается страхом смерти, и разорвать эту цепь перерождений она может, связав себя узами любви к непостижимому и вечно живому. в единении с вечным безмятежным, сущим внутри ее, душа обретает счастье и свободу. Тот, кого вы вечно жаждете, его величество счастье, живет в вашем сердце. Он друг и благодетель каждого существа. Он наша жизнь и душа. Он причина и цель нашего бытия, в согласии с ним наше существование. В нем покоится пространство и время, блаженство дружбы с ним затмевает любые чувственные радости. Женская любовь, дети, богатство, дом, власть и слава — все это зыбко и недолговечно. Да и сама человеческая жизнь длится один миг. Ценно лишь то, что незыблемо, что никому не под силу отобрать у нас нашу душу и нашу дружбу с Господом Богом. Известно, что добрыми делами душа прокладывает себе дорогу в небесное царство, где жизнь полна изящных удовольствий. Но не следует прельщаться теми соблазнами, ибо чем приятнее удовольствие, тем скоротечнее жизнь. Не ищите радости ни на земле, ни на небесах, ибо они длятся один лишь миг, но ищите радость в преданной дружбе и любви к вечному прекрасному Господу в Его нетленной обители. Будьте в согласии с Его волей, и тогда страх и смерть не будут иметь над вами власти. Человек полагает, что цель его жизни во внешнем благополучии. Если это было бы так, то богатые, властные и знаменитые никогда бы не печалились. Стяжание временного несет разочарование. Власть оборачивается бессилием, земная любовь — ненавистью, признание — презрением, богатство — нищетой. И над всем бренным веет страх потери. Мы прикладываем неимоверные усилия, чтобы избавиться от страданий и обрести счастье обладания чем-либо. Но стоит нам заполучить что-либо, как в тот же миг начинается утрачивание этого. Ибо, достигнув вершины, следующий шаг ты делаешь вниз. В безумии своем мы дорожим телом, как орудием всяческих удовольствий, бережем, лелеем его и облачаем в богатые одежды. Мы любуемся им и украшаем, чтобы привлечь к нему других, не подозревая, что это тело чужое нам. Покуда дышит, оно превращается в испражнение, а перестав дышать, становится прахом. От начала и до конца и после наше тело — пища и испражнение червей. Если тело — лишь горстка земли, то во сто крат ничтожнее все то, что приобретается ради него. Что проку тратить душевные силы для поддержания жизни в сплетении мертвой плоти? Если самое тело обречено обратиться в прах, то чего стоит все, что повязано с ним узами отношений? Домочадцы, имущество, наследство и наследники, слуги и сородичи, подданные, соратники, домашние животные. Все они — наваждение в вечности, промелькнут и исчезнут, не оставив и следа. Нет такого крепкого и здорового тела, которое не мучилось бы недугами. Нет таких богатств, которые не пропали бы. Нет такой высокой власти, на которую не посягали бы. Все это тленно и скоро приходяще. Человек, ищущий прибежище во всем том, всегда будет тревожиться, бояться, огорчаться и страдать. он никогда не достигнет того, чего желает, вечного счастья, а получит то, чего хочет избегнуть. Что пользы от мирских благ, если добываются они тяжким трудом и волнениями, а отбираются старостью и смертью? Воистину, жизнь жаждущего земных удовольствий протекает в муках от самого рождения до самой смерти. Только от нашего неразумия и желания обладать внешними пустяками происходит вражда и тревоги. Прошлыми делами мы сотворили себе нынешние тела в непрерывном кругу рождения и смерти. Но нынешними делами мы можем разорвать этот круг. Одними поступками мы продлеваем свое рабское существование, другими прокладываем путь к свободе. Какую бы цель не преследовал человек в жизни, богатство, здоровье или признание окружающих, успех его зависит от воли Всевышнего. Без соизволения Бога ты не добьешься успеха ни в одном начинании, потому просите исполнения ваших желаний лишь у Него и ни у кого более. Господь Бог — душа всего живого и повелитель наших сердец. Мы — Его крошечные частицы и не можем существовать без Него, как части без целого. Потому дороже Его у нас нет никого на свете. В служении стопам Спасителя любой, будь то небожитель, демон, человек или ангел, обретает в жизни умиротворение, подобно тому, что испытываю я. Если б только мы постоянно помнили, что Господь — свидетель всех наших дел и мыслей, мы перестали бы жить порочно, и Господь неотлучно пребывал бы в нас. Давайте же вспоминать нашего Хранителя, думать и беседовать о Нем как можно чаще. Друзья мои демоны, чтобы угодить Господу, не обязательно быть мудрецом, праведником, подвижником, знатоком наук или добропорядочным мирянином. Чтобы сделаться Ему другом, недостаточно жертвовать имущество, предаваться воздержанию и исполнять долг перед ближними. Безусловную радость Господу доставляет лишь наша безропотная преданность. Добрые дела, без мысли о Господе, не более чем показное благочестие для внимания окружающих. Друзья мои, так же заботливо, как вы относитесь к самим себе, служите Господу, единосущему в сердце всех существ, и старайтесь каждым помыслом своим и поступком сделать Ему приятное. Любое создание Божье, будь то демон, бес, оборотень, неразумная женщина, человек рабочего сословия, дикарь, птица, зверь и последний грешник, все могут возродиться в жизни вечной, которая есть любовное служение непорочному. Разумный человек видит всеобъемлющую первопричину в каждом существе, предмете и явлении окружающего мира. И душа воплощается в человеческом облике, дабы с осознанием собственной свободы отдать себя во служение Говинде, прекрасному повелителю чувств, и в этом найти свое благо и счастье.